Глава 45. Мысли зреют медленно. Слишком. Мне требуется не менее 10 секунд, чтобы осознать, что означает увиденное. И еще столько же на понимание того, почему мама не хочет, чтобы я подходила. Она обедает со своей действующей семьей. Тот мужчина — ее муж, а девочка — моя младшая сестра. И по какой-то причине они не должны меня видеть. Проигнорировав протянутое меню, я разворачиваюсь и пулей вылетаю с террасы. В ушах стоит гул. «Как? Почему? Почему мама мне ничего не сказала? Думала, что я ее могла осудить за желание иметь новую семью? И почему она не хотела, чтобы я подходила? Неужели потому, что они ничего не знают обо мне?» Резко остановившись, я лихорадочно шарю по дну сумки в поисках телефона. «Что все это означало? Мне нужно знать прямо сейчас. Может быть, все это банальное недоразумение, и эти люди вовсе не ее семья?» И меня она вовсе не пыталась скрыть, а просто растерялась от неожиданности. Гудки длятся невыносимо долго. Так долго, что я готова со всех ног пуститься обратно, удостовериться, что мама отлучилась в уборную, а телефон остался лежать на столе. Слушаю. Вдруг раздается в динамике ее до странности неживой голос. «Мама, это Линда!» — выпаливаю я. «Ты можешь ко мне подойти? Я стою около кофейни по соседству!» «Мне сейчас не очень удобно». Все тем же голосом робота произносит она. «Давайте созвонимся с вами позже, хорошо? Можно часа через полтора?» В груди становится холодно и липко. Ничего не ответив, я сбрасываю вызов и вслепую бреду подальше от этого места. Я чувствую себя униженной и растоптанной, мелкой и незначительной. Собственная мать только что сделала вид, что не имеет ко мне никакого отношения. Даже назвала меня на «вы», лишь бы ее новая семья не заподозрила ее в связи со мной. Слез нет. Есть лишь ощущение того, как тепло и радость, поселившиеся внутри после затяжной суровой зимы, стремительно улетучиваются, заменяясь сырой пустотой. Мы провели с ней вместе всего лишь 2 дня, но мне отчего-то все равно очень больно. Все потому, что появилась надежда, что в этом мире есть человек, который меня по-настоящему любит. Очередной промах. Я не помню, как дохожу до дома и, не снимая обуви, падаю на диван. Одна скупая слеза стекает на подушку. «Ничего», — говорю я себе, — «это мы тоже переживем. Можно просто представить, что мы с ней не встретились. Выкинуть из головы пару дней и продолжить жить дальше. Самое время вспомнить о своем плане». Дзинь-дзинь-дзинь. Затаив дыхание, я смотрю в телефон. На экране висят 3 окна сообщений. «Линда, ты уже ушла? Мне очень жаль, что так вышло. Перезвони, как будет время». «Как будет время?» Мрачно усмехаюсь я. «Чем таким увлекательным я должна заниматься? Резать вены?» «Хочешь объяснить, почему не представила меня своей новой семье?» Печатаю я и жму «Отправить». Вместо ответного сообщения раздается звонок. «Мне очень жаль, что так получилось, Линда». В голосе мамы слышно глубокое раскаяние. «Я была совершенно не готова к вашей встрече и очень растерялась. У тебя было время отойти от шока и, по крайней мере, ответить на мой звонок, не притворяясь, что тебе звонит сотрудник надоевшего банка». В динамике раздается тяжелый вздох. «Я всего лишь хотела начать жизнь с нуля, понимаешь? Забыть о прошлом и заново быть счастливой. А что мне было еще делать? Ты отказалась от меня». «Да, это правда». Слова вылетают из меня резко и громко. «Я выбрала жить с отцом. Это был сложный выбор, но я его сделала». «А что сделала ты? Просто его приняла? Что может быть легче, чем переложить ответственность на кого-то другого и не попытаться хоть что-то изменить? Ты ведь даже не пыталась меня искать». И я горько усмехаюсь. «И когда ты сказала, что твоя жизнь стала намного счастливее без отца, ты подразумевала, что она стала лучше и без меня тоже. Ты легко закрыла дверь в прошлое, чтобы оно не мешало тебе в настоящем. Могу только поаплодировать. У меня так пока не получается». «Арес занимает высокую должность. Я не хотела все испортить. Как зовут мою сестру?» «Аня», — с запинкой отвечает мама. «Линда, только пожалуйста. Я не собираюсь ничего ей говорить». Хрипло перебиваю я. «Оставайся жить в своем красивом розовом мире, а я останусь в своем. И, пожалуйста, когда в следующий раз соберешься к косметологу, постарайся мне не звонить».